Иисус на празднике обновления. Праздник обновления храма был установлен в память о возобновлении богослужения в Иерусалимском храме после того, как в течение 3 лет он был осквернен сирийцами и богослужений в нем не совершалось. Сирийский царь Антиох Епифан захватил Иерусалим в 170 году до Рождества Христа. Поначалу его поддержали и еврейская знать, и первосвященник. Однако политика эллинизации, проводимая Антиохом, начала вызывать серьезные протесты, которые вскоре переросли в национально-освободительную войну. Катализатором протестных настроений стали действия Антиоха, направленные против иудейской религии, в особенности захват храма и превращение его в святилище Зевса. Восстание, возглавленное Иудой Маккавеем, привело в 164 году к освобождению Иерусалима и храма, который был торжественно переосвящен. Это событие описано в 1 Маккавейской книге. «Иуда же и братья его сказали: вот враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище. И собралось все ополчение, и взошли на гору Сион, и увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-нибудь горе, проросли растения, и хранилища разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, и сыпали пепел на свои головы, и падали лицем на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. И избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище, и оскверненные камни вынесли в нечистое место. Взяли камни целые, по закону, и построили новый жертвенник по-прежнему. Потом устроили святыни и внутренние части храма, и освятили притворы. Устроили новую священную утварь, и внесли в храм свешник и алтарь. Всесожжений и воскурений, и стол хлебов приношения, и воскурили на алтаре фимиам, и зажгли светильники на свечнике, и осветили храм, и положили на столе хлебы, и развесили занавесы, и окончили все дела, которые предприняли». По сообщению той же книги установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время каждый год 8 дней от 12-го дня месяца Хаслева. Эту информацию подтверждает Иосиф Флавий. Иудеи так радовались явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим прежним обычаям и внезапному случаю после продолжительного времени опять предаваться истинному богопочитанию, что они условились на будущее время всегда праздновать день восстановления храма 8-дневным празднеством. С тех пор, по настоящее время, мы празднуем этот праздник под именем «Празднество света», вероятно, потому что в этот день явилась нам против всякого ожидания, подобно свету, возможность вновь поклоняться предвечному. К тому времени, когда Иисус пришел в Иерусалим на праздник обновления, этот праздник насчитывал около 200 лет. Действие, описываемое в 4 Евангелии, происходит в портике, расположенном вдоль восточной стороны двора язычников. Этот продолговатый портик, сохранившийся со времен первого строителя храма царя Соломона, отделял пространство, куда можно было входить язычникам, от пространства, куда вход им был запрещен под страхом смерти. С внешней стороны портик представлял собой глухую каменную стену, с внутренней — колоннаду, поверх которой располагалась балюстрада. После смерти и воскресения Иисуса притвор Соломонов на некоторое время станет местом постоянного пребывания апостольской общины. Возможно, это связано именно с тем, что притвор Соломонов любил посещать сам Иисус. Здесь и произошла его беседа с иудеями, описанная в 4 Евангелии. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Вопрос иудеев в буквальном переводе с греческого звучит так: «До каких пор ты будешь брать нашу душу?» Учитывая смысл, вкладываемый в термин «душа» в языке Нового Завета, возможен такой перевод: «До каких пор ты будешь брать нашу жизнь?» Скорее всего, мы имеем дело с идиомой, представляющей собой калькус выражения на арамейском языке. Некоторые ученые видят связь между вопросом иудеев и тем, что Иисус говорил ранее о себе: «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Если такая связь существует, тогда идея заключается в том, что хотя Иисус полагает жизнь за тех, кто следует за Ним, Он в то же время становится причиной суда над теми, кто отвергает Его, и, следовательно, отнимает их жизнь. Такое толкование представляется нам натяжкой. Продолжая спрашивать Иисуса, иудеи требуют от Него прямого утверждения, что Он Христос. Читатель может спросить, почему на прямой вопрос Иисус не отвечает прямо? Ответ заключается в том, что прямой ответ вызвал бы лишь дальнейшую эскалацию конфликта и не убедил бы иудеев в том, что Иисус действительно является обетованным Мессией. Иисус не делал тайны из своего мессианства. Напротив, беседуя с самарянкой, он прямо назвал себя Мессией Христом. Однако в данном случае вместо прямого утвердительного ответа он напоминает, что уже сказал иудеям о своем мессианском достоинстве, но они не поверили. Возможно, речь идет о каком-то конкретном случае, когда Иисус признался перед иудеями в том, что Он Христос, а они не поверили Ему. Возможно, что Он говорит о многих ранее сделанных утверждениях, таких как «исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Мое учение не мое, но пославшего меня. Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Все эти и другие подобные утверждения свидетельствуют о том, что он видел в себе Мессию и прямо говорил об этом. Но чем больше он об этом говорил, тем большее негодование это вызывало у иудеев. Теперь Иисус призывает их, если они не верят его словам, поверить его делам. Об этом он говорил им и ранее: «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Однако, как отмечает Златоуст, когда он проповедовал и учил словами, они говорят: «Какое же ты дашь знамение?» А когда представлял доказательства в делах, тогда говорят ему: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Таким образом, когда вопиют дела, они ищут слов. А когда учат слова, прибегают к делам, всегда настаивая на противном. Возвращаясь к теме пастыря и овец, Иисус делает резкое разграничение между своими овцами и теми, кто не хочет следовать за ним. На страшном суде он будет отделять овец от козлов. Здесь же иудеи сами себя отделяют от его стада, добровольно становясь на сторону его противников. И Иисусу остается лишь констатировать это отделение. «Я со своей стороны исполнил все, что следовало сделать пастырю. Если же вы не следуете за мной, то это происходит не от того, будто я не пастырь, но от того, что вы не мои овцы». Слова «как я сказал вам» отсутствуют во многих рукописях. Если, тем не менее, считать их частью оригинального текста, то по смыслу они относятся не столько к тому, что им предшествовало, сколько к тому, что за ними следует. «Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются моего голоса». О том, что овцы слушаются голоса его, Иисус говорил, а о том, что его собеседники не из его овец, до настоящего времени не говорил. Определенные сложности для перевода представляет фраза, которая в синодальном переводе читается так: «Отец мой, который дал мне их больше всех». Однако слово «их» в оригинальном тексте отсутствует. Греческие рукописи дают не менее 10 различных вариантов текста, в том числе такие, при которых возможны следующие варианты перевода: «Отец мой в том, что он дал мне больше всех», «Отец мой то, что он дал мне больше всех». Слова «я» и «отец» одно вызывают очередной взрыв негодования иудеев. Вновь они берутся за камни. Между тем, эти слова указывают на то сущностное и природное единение, которое сын имеет с отцом. Поскольку он рожден от отца, то мыслится из него и в нем сущим, причем хотя и признается имеющим отдельное и особое личное бытие, однако же и представляется по соприрожденному тождеству сущности как единое нечто с отцом. В Евангелии от Иоанна эти слова являются логическим завершением целой цепочки утверждений, касающихся единства между сыном и отцом. Напомним наиболее важные из них. «Отец мой доныне делает, и я делаю». «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Как послал меня живый отец, и я живу отцем, так и едущий меня жить будет мною. Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне отец, пославший меня. Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Я говорю то, что видел у отца моего. Если я сам себя славлю, то слава моя — ничто. Меня прославляет отец мой. Я знаю его и соблюдаю слово его. Как отец знает меня, так и я знаю отца. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Из одной беседы в другую, от одного праздника к другому, Иисус проповедует иудеям одни и те же истины о своем единстве с Отцом, и с каждым разом их негодование только увеличивается, и они все более укрепляются в своей решимости покончить с Ним. В Его словах они слышат богохульство и утверждают, что именно за это хотят побить Его камнями в соответствии с законом Моисеевым. а именно за то, что он, будучи человек, делает себя Богом, а не за его дела. Между тем, его дела тоже вызывали их острое недовольство, в частности, исцеление, которое он совершал в субботу. Слова и дела были двумя взаимосвязанными сторонами миссии Иисуса. Те, кто верили его делам, как правило, верили и его словам. А кого не убеждали слова, те с недоверием воспринимали и совершаемые им чудеса. На обвинение о богохульстве Иисус отвечает неожиданно. Он ссылается на псалом, в котором люди названы богами. Приведем его полностью. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». В этом псалме речь идет о неправедных судьях. Они названы богами в том смысле, что от Бога получили судебную власть. Однако этой властью они пользуются неправедно. Казалось бы, какое отношение этот псалом имеет к тому, о чем Иисус спорит с иудеями? Какова логическая связь между божественной природой Иисуса и тем, что в псалме говорится о неправедных судьях? На первый взгляд, Иисус лишь ссылается на ветхозаветный прецедент применения термина «бог» к людям, доказывая, что от такого словоупотребления не может нарушиться Писание. Доказательство построено на характерном для раввинистической логики принципе «от меньшего к большему». Иоанн Златоуст так пересказывает слова Иисуса. «Если те, которые получили это название по благодати, не подвергаются обвинению, когда называют себя богами, то как же может по справедливости подлежать упреку тот, кто имеет это по естеству?» Наиболее существенным моментом, однако, является не способ доказательства, а лежащая в его основе концепция преодоления онтологической пропасти между Богом и людьми. Бог и люди не полностью инородны, иноприродны, трансцендентны. Как оказывается, между Богом и человеком возможно внутреннее, глубинное единство, выражаемое в единстве воли и действия. Это единство в абсолютном смысле осуществлено в Иисусе Христе, Боге и человеке в одном лице. Сын Божий по естеству обладает единством с Отцом. Но к этому единству по благодати могут быть причастны и другие люди. Учение, которое принес на землю Иисус Христос, предполагает принципиально новый характер взаимоотношений между человеком и Богом. Между ними возможна такая степень близости, которая была недостижима даже для самых крупных фигур ветхозаветной истории – Авраама и Моисея. Она становится возможной для человека через того, кого, по словам Иисуса, «осветил и послал в мир сам Бог». Слово «осветил», возможно, имеет отношение к теме праздника обновления. Как отмечает Браун, на языке септуагинты глаголы «освещать» и «обновлять» являются синонимами. Первый употреблен при описании освящения Моисеем скинии, второй — при описании освящения жертвенника. Праздник обновления был днем воспоминания об освящении храма, того самого, который Иисус предлагал разрушить и заменить храмом тела своего. Воспоминание о манне небесной на праздник Пасхи он предлагал заменить на причащение своего тела и крови. В водных церемониях праздника Кущи он предлагал видеть прообраз благодати Святого Духа, который может дать только он. Наконец, в праздник, когда вспоминали освящение храма, он обращал внимание собеседников на того, кого осветил Бог. Таким образом, речь Иисуса на празднике обновления становится очередным звеном в цепи утверждений, из которых складывается заместительная теология, представленная в четвертом Евангелии. Священные для иудеев символы и понятия Иисус наполняет новым смыслом. Они же не видят в этом ничего, кроме богохульства и посягательства на то, что для них священно и неприкосновенно. Беседа завершается тем, что Иисус идет из Иерусалима на Иордан, на то самое место, где когда-то крестил Иоанн. Почему Иисус пошел именно туда? Возможно, потому что он знал, что его час еще не пришел, и хотел там переждать время, остававшееся до его последней Пасхи. Однако могли быть и другие причины для возвращения Иисуса на то место, с которого началось его общественное служение и где Креститель напутствовал его. Там, на берегу Иордана, Иоанн впервые провозгласил, что Иисус — Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сейчас, когда Иоанна уже нет в живых, Агнец Божий, ведомый на заклание, приходит туда, чтобы оттуда отправиться в свое последнее путешествие, то, которое приведет его на Голгофу. Беседа Иисуса с иудеями на празднике обновления стала одним из краеугольных камней, на которых построено восточно-христианское учение об обожении человека. Слова из Псалма «Я сказал, вы боги» были одним из наиболее часто цитируемых текстов в трудах отцов церкви, когда они говорили на данную тему. От этих слов нить протягивали к рассказу книги Бытия о сотворении человека по образу и подобию Божьему и об искушении Адама и Евы дьяволом, сказавшим «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Когда-то искуситель прельстил прародителей, обманув их надеждой на обожение. Сын Божий стал сыном человеческим, чтобы открыть людям путь к истинному обожению. Поскольку человек не стал Богом, сам Бог стал человеком, чтобы посредством воспринятого воссоздавать дарованное. О том, что люди призваны стать богами, писали христианские авторы IV века, в том числе Григорий Богослов, в чьих творениях доктрина обожения занимает центральное место. «Отдадим образу, сотворенное по образу, познаем свое достоинство, почтим первообраз, уразумеем, за кого Христос умер. Станем, как Христос, ибо и Он стал, как мы. Станем богами благодаря Ему, ибо и Он человек ради нас. Он воспринял худшее, чтобы дать нам лучшее, обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой, принял образ раба, чтобы мы получили свободу, снизшел, чтобы мы вознеслись, был искушен, чтобы мы победили, был обесславлен, чтобы мы прославились, умер, чтобы мы были спасены. Целью Боговоплощения, говорит Григорий, было сделать человека Богом и причастником высшего блаженства. Таким образом, термин «Бог» применительно к человеку или «боги» применительно к людям, воспринимается отнюдь не как простая метафора. Он указывает на высшее предназначение человека, созданного по образу Божьему, соблазненного дьяволом ложной надеждой на обожение, но возвращенного на путь к истинному обожению Иисусом Христом. Учение об обожении занимает существенное место в творениях Максима Исповедника. В обожении он видит главное предназначение и призвание человека. «Сделаемся богами через Господа, потому что именно для этого человек получил существование Бог и Господин по природе». «Когда душа становится Богом по сопричастию с божественной благодатью, — говорит Максим Исповедник, — тело обоживается вместе с душой, а обожение охватывает всего человека». Люди всецело соучаствуют во всецелом Боге, чтобы по образу соединения души и тела Бог становился доступным соучастию в нем души, а через посредство души и тела, дабы душа получала постоянство, а тело — бессмертие, и дабы человек всецело сделался Богом, обоженный благодатью Бога, сделавшегося человеком, весь душой и телом, оставаясь человеком по природе, и весь душой и телом, становясь Богом по благодати». Благодаря соединению людей с Христом в единой церкви для них открывается возможность восстановить в себе образ Божий, искаженный грехом, и стать богами по благодати. На вершинах святости человек может достичь такой степени богоподобия, при котором, оставаясь человеком, начинает обладать божественными свойствами. Путь к такому богоуподоблению был открыт для человечества воплотившимся Сыном Божиим. Об этом с большой силой и настойчивостью говорит Симеон Новый Богослов. «Бог хочет сделать нас из людей богами. Бог так сильно желает этого, что, выйдя из недра благословенного Отца Своего, сошел и пришел ради этого на землю. Я Бог, ставший человеком ради Тебя». И вот, как видишь, я сделал тебя Богом и буду делать. Христос для того сошел на землю и стал человеком, восприняв на себя и нашу земную плоть, чтобы нас сделать сущностно причастными Его Божеству. Одной из составляющих пути к обожению является причащение тела и крови Христа. Говоря об усыновлении Богу и обожении через причащение, Симеон ссылается на те же слова псалма, которые прозвучали в беседе Иисуса с иудеями. «Вкусив твою плоть, приобщаюсь твоей я природы, а значит, и сущности Божией твоей причащаюсь, наследником Бога и общником Божьим бывая, и, будучи в плоти, являясь превыше бесплотных, я мню, что и сыном твоим становлюсь, как сказал ты. Не духов бесплотных, но нас, называя богами, сказал я, вы боги, Всевышнего все сыновья вы. Ты бог по природе, но сделался ты человеком, и тем и другим неизменно, неслитно ставшись. Я смертный и тленный, но ты меня богом соделал, как сына приняв и твоей одарив благодатью».